Женские комплексы. Причины и последствия. Женские комплексы часто становятся помехой для нормальной близости между взрослыми людьми, половыми партнерами. В конечном итоге они обязательно отразятся на качестве сексуальных отношений пары. Внешность – краеугольный камень женских комплексов. Вес, возраст, размер и форма груди и носа, состояние кожи – эти критерии становятся неизменными лидерами по недовольству у прекрасного пола. Как возникают такие комплексы и что бывает, когда женщине удается исправить недостатки? Низкая самооценка и навязчивое недовольство внешностью формируются в детском и подростковом возрасте. Можно отметить три основных катализатора женских комплексов из детства, и они часто идут в симбиозе, усиливая эффект друг друга. На первом месте строгое воспитание. Неуверенность в себе и своей внешности чаще проявляется у девочек из семей со строгим воспитанием и холодным отношением к детям. Какими бы ни были причины, нежеланная беременность, проблемы в отношениях между родителями или навязчивая забота о ребенке в виде железной дисциплины, постоянная критика и недовольство мамы и папы глубоко уязвляют маленькую девочку. Подобное отношение родителей не допускает появления такого важного базового чувства безусловной родительской любви и безопасности, приучает ребенка к излишней самокритичности и самообвинениям. Вторая причина – родительские установки на тему внешности. Мощный эффект дают невзначай брошенные фразы или регулярные советы родителей о внешности. «Куда ты пойдешь с такими прыщами? Тебе пора похудеть. Почему ты такая тощая? Ну, у тебя и уши, нос». С такими фразами у девочки появляется четко оформленный предметный комплекс. Ей же об этом сказал главный в мире мужчина, папа или олицетворение женщины, мама. «Да кто на тебя посмотрит? Куда так разоделась? Не позорься. Никто тебя такую не полюбит». Так девочка узнает, что даже самые близкие люди, родители, не верят в ее привлекательность для окружающих людей. «Следи за собой, или останешься одна, и никто тебя не полюбит. Ты всегда должна выглядеть идеально». Так у девочки закрепляется четкая установка, что красивая внешность равно любовь и крепкие отношения, и развивается страх одиночества. Особенно если она видела живой противоречивый пример – одинокую маму, которая всю жизнь провела в заботах о своем внешнем виде. Важно! Даже невзначай брошенные жестокие фразы могут создать комплекс на всю жизнь. Третья причина появления комплексов – стандарты красоты и социум. Внешний мир благополучно взращивает новые или закрепляет старые комплексы, сформированные дома. Предметные насмешки одноклассников на тему внешности – нереалистичные стандарты красоты в кино, рекламе, по телевизору и в соцсетях. Сравнивание себя с идеальными медийными кумирами. Девочкам никто не объясняет, что красавицы на экранах – продукты кино и фэшн-индустрии, что они тоже бывают уставшими и поправляются, их лица и тела не выглядят такими красивыми и гладкими в жизни, что в кино даже актеры второго плана проходят строгий отбор, а в жизни такие люди с яркой внешностью не только редки, но и часто переживают травлю. Последствия женских комплексов. У современной женщины есть множество способов исправить недостатки своей внешности. Декоративная косметика, корректирующая одежда, бьюти-процедуры и уколы красоты, все более доступная пластическая хирургия. Но после устранения видимого источника комплексы не исчезают. У большинства комплексующих женщин быстро развивается дисморфофобический синдром – патологическое навязчивое недовольство своей внешностью на базе низкой самооценки. Это нарушение просто не позволяет объективно себя оценивать. Женщина находит в отражении все больше изъянов. Со временем, особенно если у женщины есть возможности быстро корректировать внешность, этот синдром перерастает в дисморфоманию. Именно на этой стадии расстройства появляются пугающие живые куклы, которые продолжают ложиться под нож в надежде понравиться самим себе. Но самое опасное последствие таких комплексов – болезненное столкновение с реальностью. В какой-то момент женщина начинает ощущать, что корень ее проблем не во внешних параметрах. Постоянная забота о внешности и бьюти-процедуры не приносят облегчения, не дают долгожданной любви и признания, не меняют ничего. И когда привычный шаблон «красота равно счастье» разрушается, начинается быстрое развитие нарушений психики, тревожное расстройство, глубокая депрессия, нервное переедание, алкоголизм и наркомания. Вместо лечения корня проблемы, низкой самооценки и разрушительных ментальных установок, женщина снова пытается решить душевные проблемы привычным легким путем. Однажды на прием ко мне пришла девушка с глубокой депрессией, недавней потерей работы и формирующимся алкоголизмом. Она пережила весь комплекс крушения иллюзий. Ее воспитывала мать-одиночка. Она с самого детства внушала дочери, что внешность — это главное оружие и путь в высший свет. Девушка с детства занималась фитнесом, строго следила за своей внешностью, а не так давно инвестировала в грудь. Сама, без каких-либо спонсоров, заработала на операцию по увеличению. И начали появляться отношения с мужчинами. Девушку даже возили за границу. Но она поняла, что ее никто серьезно не рассматривает. Для мужчин она лишь пустая оболочка, функция. А у нее весь расчет был на внешность. Вот выстрелит мой козырь, а там уже все остальное быстро наверстаю. Я же не глупая, и все будет хорошо. В итоге серьезные отношения построить так и не удалось, а от эпизодических легких знакомств разочарование только усугублялось, самооценка падала все ниже. На прием девушка пришла уже в глубокой депрессии, без работы, с долгами и серьезными проблемами со здоровьем, в особенности с органами ЖКТ на фоне жесткой диеты. Понадобилось длительное комплексное лечение. Психотерапия для повышения самооценки и разрушения вредоносных установок матери, медикаментозная поддержка для терапии депрессии и алкоголизма, восстановление здоровья при участии невролога и гастроэнтеролога. Девушка восстанавливается. Она отошла от недовольства своей внешностью, работает над внутренними качествами характера и выстраиванием здоровых отношений. Она смогла, пусть и довольно поздно, обратиться за помощью. Но многие девушки с похожими проблемами так и не доходят до врача.